Молчали. Сотник, расстегнув воротник мундира, почесывал женски белую грудь. «Что ж, ты не боишься, что Аксинин муж отнимет ее у тебя?» «Он от нее отказался, не отнимет». «Кто тебе говорил?» «Ездил в станицу за ухналями, видал хуторного одного. Гутарит, зопил Степан в темную. Мне, мол, Аксютка и за грош не нужна. Пущай, я себе похлеще сыщу». «Аксинья красивая баба», — говорил сотник, задумчиво глядя повыше Григорьевых глаз, блудя улыбкой. «Баба ничего», — соглашался Григорий и хмурился. Евгению кончался срок отпуска. Он мог уже свободно, без перевязки носить руку, поднимать, не сгибая в локть. В последние дни он часто просиживал у Григория в его половине людской. Аксинья чисто выбелила замшевую в грязи комнату, отмыла наличники окон, выскребла битым кирпичом полы, бабьим уютом пахло в пустой веселой комнатке. Из подземки дышало жаром. Сотник, накинув синего сукна романовский полушубок, шел в людскую. Выбирал такое время, когда Григорий был занят с лошадьми. Приходил сначала на кухню, шутил с Лукерьей и, повернувшись, шел в другую половину. Садился у поземки на табуретке, остро сутулил спину, глядел на Аксинью бесстыдным улыбчивым взглядом. Аксинья терялась в его присутствии, дрожали в пальцах спицы, набиравшие петли чулка. «Как живешь, Аксинюшка?» — спрашивал сотник, наводняя комнатушку синим папиросным дымом. «Благодарствую». Аксинья поднимала глаза и, встречаясь с прозрачным взглядом сотника, молчаливо говорившим о его желании, вспыхивала румянцем. Ей было досадно и неприятно глядеть в оголенные светлые глаза Евгения Николаевича. Она не впопад отвечала на разные пустяковые вопросы, норовила поскорее уйти. «Пойду, надо уткам зерна всыпать. Посиди, успеешь», — улыбался сотник и дрожал ногами в плотно обтягивающих рейтузах. Он подолгу расспрашивал Аксинью про ее прежнее житье. Играл низкими нотками такого же, как и у отца, голоса, похабничал светлыми, как родниковая вода, глазами. Управившись, Григорий приходил в людскую. Сотник гасил в глазах недавние огни, угощал его папиросой, уходил. «Че он сидел?» Глухо, не глядя на Аксинью, спрашивал Григорий. «А я почем знаю?» Аксинья, вспоминая взгляд сотника, деланно смеялась. «Пришел, сел вот тутчка. Гляк, Гришенька, вот так-то!» Она показывала, как сидел сотник, похоже, горбатила спину. «И сидит, аж не ктошно, а коленка вострая-превострая!» «Примолвила, что ли, его?» Григорий зло щурился. «Нужен он мне! То-то гляди! А то я его в одночасье спихну с крыльца!» Аксинья, улыбаясь, глядела на Григория и не могла понять, серьезно он говорит или шутит. Глава 15. На четвертой неделе поста сдала зима. На Дону бахромой легли окраинцы. Ноздревато припух, посидел подтаявший сверху лед. Вечерами глухо гудела гора, по стариковским приметам к морозу, а на самом деле вплотную подходила оттепель. По утрам легкие ледозвонили заморозки, а к полудню земля отходила и пахла мартом, примороженной корой вишневых деревьев, прелой соломой. Мирон Григорьевич исподволь готовился к пахоте. Пополневшими днями возился под навесом сарая, тесал зубья к баранам. Вместе с Гитьком делал два новых колесных стана. Дед Гришака говел на четвертой неделе. Приходил из церкви, почерневший от холода, жаловался снохе, заморил поп. «Никудышный служака! Да, служит, как яичник с возом едет. Это беда! Вы, батя, на страстной неделе говели. Все потеплеет к тому времени. Ты мне Наташку покличь.